Глава 14. Шел четвертый день изнурительной походной муштры. Поднимаясь на возвышенность, на которой еще чернели остатки сгоревшей когда-то давно казачьей сторожевой вышки, Хмельницкий часами наблюдал, как его крестьянское войско под командованием опытных казаков, спешно возведенных им в звание полковников, сотников и хорунжих, постепенно превращалось из неуправляемой бунтующей вооруженной массы в более или менее дисциплинированное войско. По степи еще гуляли холодные зимние ветры. Под февральской стужей покрывались ледяной проседью едва приметные ручейки, образовавшиеся здесь, на диких равнинах, после недавней случайной оттепели, а низкие серые небеса набухали фиолетово-синими нарывами предвьюжных туч, медленно накрывая собой небольшие холмы, восстающие на границе между диким полем и Приднепровской возвышенностью. Не привыкшие к трудным военным учениям, крестьяне измученно роптали, тем не менее вновь и вновь шли на штурм этих холмов, словно на бастионы Кодака. Но прежде чем бросаться на очередной штурм, пехотинцы рытьем окопов оскверняли непотревоженную плугом землю, зарываясь в нее с таким остервенением, словно возненавидев весь мир, погружались в собственные могилы. Валы, возникавшие между их окопами, бурыми косогорами и серым поднебесьем, вполне могли сойти за могильные насыпи. «Кажется, они уже выбились из сил», — попытался прервать эту воинскую экзекуцию полковник Клиша, представая перед Хмельницким. «Надо бы дать им передышку и вернуть в лагерь на Бучском, иначе часть обморозится, часть разбежится. Они пришли сюда сражаться. Пусть познают, что такое военный поход, хотя бы на таких отроческих забавах». Клиша, понимающе помолчал, и отсюда, с высоты холма, вновь осмотрел муравьиную возню крестьянских сотен. Одни из них все еще штурмовали небольшую гору, тащась туда со штурмовыми лестницами и пытаясь преодолевать по ним, словно по кладкам, ими же вырытые крепостные рвы. Другие учились сводить в лагерь крестьянские повозки, стягивая их колеса цепями и поднимая вверх оглобли. Третьи в сотый раз меняли позиции двух старых, отрытых из песка из казачьих тайников турецких орудий, припрятанных еще, как говорят, со времен кошевого атамана Микошинского. Сам Клиша подобной выучки не знавал даже на сече. О ней вспоминали разве что сечевые старцы, да и те из воспоминаний таких же старцев. Говорят, таким образом когда-то готовил свои войска только Криштов Косинский, до конца дней своих не признававший казачьей вольности и пытавшийся из такой вот вооруженной отары создать войско, которое по дисциплине своей не уступало бы римским легионам. Примечание: Криштов Косинский, гетман запорожского казачества 1591-1593 годы, руководитель в эти же годы крупного антипольского восстания. Согласно данным польского хрониста Иоахима Бельского, был подло убит слугами черкасского старосты Александра Вишневецкого во время переговоров с польским командованием в Черкассах летом 1593 года. Конец примечания. «Мне известно, что на Косинского ты, полковник, молишься, как на икону Николая Чудотворца», едва заметно ухмыльнулся Хмельницкий. 30-летний полковник молча кивнул. Истощенный какой-то хворью, он и сам немало страдал от учений, однако признаться в этом Хмельницкому стеснялся. «Кажется, ты даже из рода этого рыцаря». «Хотя не все верят этому. На сече родословные не в чести. Здесь в чести та слава, которая добыта каждым из нас. Но лучше добывать ее, зная, что точно так же честно добывали эту славу твои предки, знатные казачьи атаманы. Мне, полковник, нужна не слава твоих предков, а твой воинский опыт. Поэтому казаков своих не жалей. Наша жалость к ним проявится там, под стенами Кодака и мощных княжеских замков, когда вместо глупой смерти тысяч повстанцев по-солдатски погибнут всего лишь сотни, да и те, изумляя врагов своим искусством. Понял, гетман». Хмельницкий внимательно взглянул на полковника. Клиша был первым, кто назвал его гетманом. титула, которого он еще не удостоен, и неизвестно, удостоится ли когда-нибудь. Однако сейчас лицо Клиши оставалось непроницаемым. «Этот поддержит меня», — понял Хмельницкий. «Как бы ни сложилась ситуация на казачьем совете». «Говорят, ты знаешь татарский?» 2 года пробыл в плену под Кафой. Ну и до этого мог допросить попавшегося мне в руки татарина. Есть кто-то важный? Важным будешь ты, полковник. Вновь отправишься в Крым, только в этот раз во главе моего посольства. Примечание. Исторический факт. Полковник Яцко Клиша во главе небольшого посольства прибыл вначале в Перекоп, а затем вместе с Мурзой Тугайбеем отправился в Бахчисарай, чтобы окончательно договориться о военном союзе казаков в борьбе против Речи Посполитой. Конец примечания. «Кто меня там примет?» — растерянно усмехнулся Клиша. «Кто там, в Бахчисарае, станет слушать меня, полковник?» «Вначале тебя выслушает в Перекопе. Сам Тугайбей, которому я напишу письмо. В этом же письме буду просить, чтобы он отправился с тобой в Бахчисарай и помог убедить Ислам-Гирея заключить с нами военный союз». «С нами? С кем это?» — оглянулся вокруг себя Клиша. «Ну какой же ты дипломат, если спрашиваешь, с кем?» Полушутя, полувсерьез упрекнул его Хмельницкий. «С нами? С народной армией Украины, в которой казачество слилось с отрядами ополченцев, огромной сильной армией, насчитывающей уже около 100 000 сабель?» Обвел он рукой поле учений, на котором было чуть более 3 000 воинов. Клиша уже по-новому осмотрел их воинство и задумчиво поскреб подбородок. 100 пока нет. Но ведь будет же когда-нибудь, правда, гетман? За нами пойдут, должны пойти. Много полков и отрядов создано в глубинах Украины, которые уже действуют и которые ждут нас. Вот об этом и скажешь в Бахчисарае. Помня, что пот, который костяк нашего войска проливает в эти дни на ратных полях, вернется нам, спасенный кровью братьев наших. Должен вернуться. Когда в дорогу, гетман? Завтра. Ну, надо бы. Поспишь в седле. Ночь посидишь с 2 пленными татарами, вспомнишь язык, свыкнешься с ордынцами, чтобы не тушевался перед ними. А кто его знает? Азартно встрепенулся полковник. Вдруг нас уже более 100 000? Как думаешь, поверят, если 10 000 привру? Главное, не проговорись, что нас тут и 4 000 не набирается. Величайший из врунов дикого поля, иронично предупредил Хмельницкий. Вояк еще кое-как по селам на скребу, вздохнул он. Но где взять дипломатов, способных говорить не только с ордынцами, но и с Европой?